I see is you. Любовь шампанское, закаты, бирюльки. Ах, лето красное, забавы и прогулки. Как упоительны в России вечера. Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет снова лето, и только небо в голубых глазах поэта. Как упоительны в России вечера. Пускай все сон, пускай любовь игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? То мы этом свете буду вспоминать я. Как упоительны в России вечера. Игра. Ну что тебе мои порывы и объятия? На том этом свете буду вспоминать я. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера. Как упоительны в России вечера.